Осенью 1939 года был связным Герхарда Кегеля, который прибыл в Москву в составе германской торговой делегации. В начале пребывания в Москве торговой делегации, вспоминал Кегель, Гернштадт поддерживал со мной постоянную связь. Он жил в небольшой гостинице на другом берегу Москва-реки, где иностранцы обычно не останавливались. Мы встречались с ним раз в неделю, а иногда в две недели. Встречи чаще всего происходили у него в гостинице. Мы обменивались информацией и мнениями, обсуждали международные события, затем я вновь оставался один. Наряду с выполнением разведывательных заданий, Рудольф повышал свою квалификацию, посещал специальные курсы в Москве. С 1940 года он работал в аппарате Коминтерна и в Главном политическом управлении Красной Армии. Но не прерывал и связи с Центром. Ветеран военной разведки Виктор Викторович Бочкарев, лично знавший Гернштадта, вспоминает. В течение всего периода работы на германском участке первого отдела мне приходилось постоянно встречаться по заданию начальника ГРУ Ильичева с Рудольфом Гернштадтом, замечательным разведчиком, создавшим берлинскую резидентуру, завербовавшим 7 ценных агентов, включая Ильзе Штебе, Герхарда Кегеля, Курта Велкиша и других. Несколько месяцев я проживал с ним на одной служебной квартире. От Гернштадта было получено более 20 разработок и справок на военно-политические темы, связанные с фашистской агрессией, включая битвы под Москвой, Сталинградом и на Курской дуге. В ноябре 1942 года он подготовил обстоятельный и объемный документ, касающийся организации нелегальной работы в Германии. В июле 1943 года на территории СССР создается антифашистский национальный комитет «Свободная Германия», в который вошли представители немецкой эмиграции в Советском Союзе и немецких военнопленных. Кадры для комитета готовила, в частности, открытая в Красногорске под Москвой антифашистская школа, где преподавали члены НКСГ. Они вели также большую агитационно-пропагандистскую работу среди военнопленных, готовили и выпускали в эфир передачи на радиостанции «Свободная Германия». Непосредственно на фронте обращались к солдатам и офицерам вермахта с помощью громкоговорителей, издавали газету «Фрайс Дойчланд». Главным редактором центрального органа НКСГ стал Рудольф Гернштадт. С начала 1944 года Рудольф входил в состав рабочей комиссии Политбюро ЦК Компартии Германии. А в мае 1945 года по рекомендации Георгия Димитрова его направили в Германию для издания «Народной газеты». Ильза Штебе, покинув Варшаву, устроилась на работу сначала в информационный отдел германского МИДа, а потом в отдел рекламы завода «Лингнер» в Дрездене. С помощью Рудольфа Гернштадта и известных ей по Польше людей, он создает резидентуру в Берлине. Основным агентом группы является Рудольф фон Шеллия, ответственный работник информационного отдела МИД. Некоторое время с ней работали Курт и Маргарита Велькиш. Радистом Альты был Курт Шульце, который стал советским разведчиком в 1929 году. Для связи со своими людьми группа использовала магазин супругов «Риппич», а связным с легальной резидентурой в посольстве СССР был Зайцев.